Иван Наумов. Санконг. Часть первая. И нечего лить слезы. Насмотрелись на французов да португальцев. Проще всего выпустить боль и обиду в мир, чтобы они расползлись повсюду. А попробуй запереть их в себе. То-то. Так говорит дедушка. Просыпайся, листочек. Столько любви и заботы таилось в этом голосе, что Саоан начинал улыбаться, еще не открыв глаз. Мягко выныривая из сна, он понемногу собирал вокруг себя мир. Вот зашумел прибой, заскрипела старая пальма, треснувшая во время последнего урагана. Далеко на заливе прорезался гул мотора. «С новым утром, Саоан!» «А почему листочек?» — спросил он когда-то давно. «У человека две стороны», — ответила мама. «Наружу блестящая и твердая, внутрь мягкая и нежная». Мотор — это хорошо. Мотор — это Эухенио с новым товаром для своей лавки и новыми книгами. Саоан посмотрел в потолок. Пучки сохнущих трав покачивались от прикосновений бриза. Пологий солнечный луч щекотно лизнул в нос. «Хватит валяться, лежебока!» — не выдержал дедушка, всегда сварливый и строгий по утрам. «Если Кьонг не встречает солнце, оно начинает лениться, и приходят дожди. А тебя уже ждут». Действительно, перед дверью в пыли сидела пепельщица с грудным ребенком на руках, а чуть поодаль топтался старик из клана ловцов жемчуга. При виде Саоана оба прикрыли ладонью глаза, выказывая смирение и уважение. «Что тебе, почтенный?» Саоан обратился сначала к старику, видя, что тот здоров, пришел с пустыми руками, а значит, поведет к себе. «Меня прислали сыновья, молодой Кьонг. Просят заговорить плод, чтобы до того, как Аньяр проснется, успеть дважды выйти в проливы по спокойной воде». «Один раз», — строго ответил Саоан, посмотрев на вулкан, возвышающийся над макушками пальм. Мирный белесый дымок, почти невидимый глазу, не мог обмануть ни колдуна, ни любого взрослого аньяра. Осталось ждать недолго. «Один раз. Я приду к вам завтра до рассвета. Не мочите плод в воде, не кладите на него сети и весел, не распускайте парус. Сделаю вам хорошее море. Иди». Когда старик ушел, Саоан взял у женщины тяжелый мешок вулканической сажи, подношение всего ее клана, и жестом показал, что можно войти. Увидев в полутьме хижины дедушку, бабушку и маму, пепельщица упала перед ними на колени, прошептав благодарственную молитву. Не всякому посчастливится увидеть воочию всю семью великого Кьонга. С ребенком было плохо. Темные пятна на груди и ключицах, закатившиеся глаза, белый налет в уголках рта, прерывистое дыхание. Саоан знал демона, приходящего в этом обличье, и не думал, что он вернется так скоро. «Отдай сына Кьонгу», — сказал дедушка-пепельщица. «Уходи в деревню и молчи, пока солнце не опустится к нашей хижине. Не притрагивайся к еде, не подходи к воде. Потом вернешься и заберешь своего ребенка». Та покорно закивала, протянула малыша Саоану и выбежала прочь. «Третий раз за эту луну», — печально сказала мама. «Ты совсем растеряешь силы». Бабушка сочувственно молчала. Она всегда молчала. Саоан положил младенца на темную циновку, сплетенную любимой сестрой Махат. Вышел во двор, привязал к длинному бамбуковому копью черную тряпицу и воткнул его перед воротами так, чтобы было видно из деревни. Теперь никто не осмелится потревожить Кьонга за работой. Он вернулся в дом, зачерпнул горсть сажи из большой корзины в углу и подошел к ребенку. В этот момент с другой стороны лагуны приплыл нежный и продолжительный звон церковного колокола. Йонг нахмурился. Он не любил пропускать воскресный молебен. Дон Паулу опять обидится. Ребенок заворочился и захрипел. Саоан. Если над воротами Кьонга трепещет на ветру черная лента, не стоит заглядывать даже во двор. Солнце клонилось к закату, когда осчастливленная пепельщица смогла припасть к ногам колдуна, прижаться щекой к его руке и торопливо засеменить в деревню, унося спящего малыша. Саоану хотелось опуститься на землю прямо там, где стоял. Но он смыл с рук пепел и кровь, оделся в чистое, достал из плетеного ларя томик Сервантеса и предупредил маму, что вернется поздно. Хижина колдуна стояла над деревней, на высокой гряде, уходящей дальше длинной косой в открытое море. Незаметная, но все-таки уже настоящая тропинка шла от дома Кьонга по непроходимой чащобе, петляла по склонам Аньяра и приводила на другую гряду, также воткнутую в море с противоположной стороны лагуны. Дон Паулу заканчивал пропалывать неумело окученную грядку на задворках храма, когда из леса легким шагом вышел Саоан, примирительно поднимая руки. Священник против воли улыбнулся, и уже через несколько минут они сидели в удобных плетеных креслах, пили душистый травяной отвар и беседовали о земном и божественном. «Сеньор Кихот мог быть аньяром», — убежденно говорил Саоан. «Он не боится испытаний и не ждет награды, но я не хотел бы оказаться на его месте. Это очень грустная история». Колдун подставлял лицо закатным лучам, а Дон Паулу украдкой разглядывал своего собеседника. Не толстый, но скорее рыхлый, с покатыми плечами и почти женской грудью, гипертрофированным подбородком, одутловатыми надбровными дугами, аньяр все же не производил отталкивающего впечатления. Глубоко посаженные черные глаза смотрели пытливо и хитро. Моменты, тревожащие Саоана в вопросах веры, сделали бы честь иезуитским богословам, а авторитет молодого колдуна был на острове столь непоколебим, что без его поддержки паства Дона Паулу не насчитала бы и одного человека. Колдун говорил на неплохом испанском и вполне сносном португальском, уже несколько раз перечитал все книги из скромной библиотеки священника и с нетерпением ждал новых, которые время от времени привозил торговец Эухенио, сбежавший из Испании после падения республики. Когда японцы и американцы наконец покинули местные воды, баркас испанца стал появляться на Аньяре все чаще. И даже Эухенио, исповедовавшись и причастившись перед отплытием к Таити или Тонге, спешил к колдуну за спокойным морем. Сейчас Дон Паулу входил в возраст Христа, а Саоану едва исполнилось 20. За 6 лет, проведенные на Аньяре, священник настолько привык к постоянному присутствию колдуна в своем доме, что совсем запутался в себе. «Ты ведь по существу мой главный враг на этом острове», — размышлял Дон Паулу. «Почему же я так остро чувствую в тебе единственного друга? Почему я боюсь войти в твою хижину, а ты в моей весел и расслаблен? Что творится в твоей душе, молодой колдун, целующий распятие в воскресенье и режущий кур по субботам?» В этот раз Дон Паулу обрадовал Саоана письмом, привезенным Эухенио с крупного соседнего острова из обители францисканцев. Колдун уже давно просил узнать, как можно связаться с бывшим начальником французского гарнизона на Аньяре капитаном Апату. Гарнизон был расформирован в 47-м, просуществовав всего год, задолго до появления на острове Дона Паулу. Священник задействовал свои связи по линии церкви, и вот через несколько месяцев полковник Апату обнаружился в Бразилии в должности начальника пехотной школы в окрестностях Сан-Паулу. «Спасибо, падре», — сказал Саоан, аккуратно складывая и пряча листочек с почтовым адресом. «Город зовут как вас». «Я не святой», — возразил Дон Паулу. А колдун непонятно добавил: «Аньяры будут вам благодарны до последнего дня». Дон Паулу пропустил это высказывание мимо ушей. В последнее время его интересовал не имеющий ничего общего с диалектами французской Полинезии аньярский язык. На острове его понимали все, но употребляли редко, только в праздничных церемониях, в быту разговаривая на том же диалекте, что и все аборигены архипелага. Священник пришел к выводу, что аньярский играет роль латыни, и теперь добивался от колдуна подробностей, на что тот шел не всегда охотно. «Соан, а что такое аньяр?» «Падре, вы спрашиваете о человеке, острове или вулкане? Или о чем-то еще?» Дон Паулу насупился. Не было вопроса, ответ на который не вносил бы еще большей неясности. «Я о слове. О слове аньяр». Саоан посмотрел на священника с искренним удивлением. «Падре, но просто слов нет». «А если я выйду вон на ту скалу над деревней и крикну, что есть мочи? Аньяр! Что ты подумаешь?» Саоан улыбнулся. «Зачем предполагать? Нужно спросить. Нам же снизу не видно, с кем вы разговариваете». Дон Паулу разочарованно вздохнул. «Тогда что такое аньяр, человек, остров и вулкан?» Саоан сосредоточился. Нахмурился, зашевелил губами, что-то проговаривая и повторяя. «А? Это живой человек», — неуверенно начал он. «Ай — это остров. А — душа. Ньяр — дым, который тает в вечернем небе». «Именно тает и в вечернем?» — перебил Дон Паулу, думая, что колдуна начало немного заносить. «Да, вот такой». Саоан посмотрел куда-то за спину священнику. Дон Паулу обернулся и замер, боясь неосторожным движением развеять пойманную картину. Из темного косого жерла аньяра, уже неразличимого в подступающей темноте, поднимался сказочным джинном тускло-сизый пар. Много выше солнце зацепляло расползающийся столб последними лучами, окрашивая тяжелые клубы в розовые и малиновые тона, а еще выше... Там, где небо из лазурного вдруг оборачивалось темно-синим, дымная пелена истончалась и растворялась среди зарождающихся звезд невесомой фатой. Вулкан просыпался. «Для дыма есть еще много слов», — как ни в чем не бывало, — продолжил Саоан. «Ньяр» — такой, как сейчас. Дальше. «Ньяр» — это тело человека, уже покинутое душой. Дон Паулу разжег масляный фонарь над крыльцом, и в неровном золотом свете стал, как всегда, записывать крошечными корявыми буковками в потрепанный блокнот слова молодого колдуна. Когда ударило, люди спали. Весь аньяр, как животное, испуганное неумелой лаской, шарахнулся в сторону. С музыкальным треском лопнули бамбуковые стрехи. Погас огонь в лампаде. Священник, схватив сутану в охапку, выбежал под открытое небо. Половины неба не было. Черный пепел, нависший над склонами вулкана, озарялся огненными выплесками, будто в нефть примешивали кровь. Жерло аньяра всегда было перекошено в сторону бухты. Сейчас за хлипкими базальтовыми стенками закипало каменное варево. Тяжелое, знойное, оранжевое, птенцом из гнезда, червем из яблока, ростком из земли рвалось наружу. Дон Паулу побежал к храму. С каждым вздохом аньяра раскаленные булыжники шрапнелью пробивали податливую шкуру джунглей, оставляя за собой курящиеся дымки входных отверстий. Собственно, храм не был храмом в полном смысле слова. Настоящие деревянные стены окружали лишь алтарь, а дальше только бамбуковые опоры поддерживали соломенную двускатную крышу. Уже трижды Дон Паулу запрашивал епархию о возможности возведения каменной базилики. Благо, материала по склонам вулкана хватало. А таким приходом не мог похвастаться ни один остров архипелага. Но кардинал все медлил с решением. Священник преклонил колени перед резной фигуркой Девы Марии. И все внешнее отступило. Стихла дрожь аньяра, умолк грозовой грохот, сник ветер. Дон Паулу просил о снисхождении к беззащитным, о спасении их душ, раскрывающихся навстречу истине, как почки под весенним лучом, о мире и спокойствии для острова. Но даже в те мгновения, когда он ощущал себя натянутой струной между землей и небом, Дон Паулу не мог выкинуть из головы, что за лагуной, на другом отроге скалы, в черной хижине, крытой черными листьями, молодой колдун Саоан просит неба о том же самом. Извержение так и не произошло. Кое-где в горах сошли обвалы, остров трясло еще несколько раз, а потом дым Аньяра из серо-черного стал превращаться в белый, и вдруг повсюду заговорили успокоившиеся птицы, и стало так спокойно на душе, что хотелось петь. Молодая несимпатичная женщина, вымокшая под грозовым ливнем, поскреблась в дом священника однажды после обеда. Дон Паулу почему-то сразу вспомнил ее имя. Махат из клана Льена. Колдуну Саоану она приходилась троюродной сестрой. «Падре! Саоан!» Повторяла и повторяла она, истерично кланяясь и суя ему в руки большой потемневший кокос. Сразу три многоруких молнии проткнули темное покрывало над вулканом, и женщина сначала пробормотала что-то на аньяре, а потом медленно и торжественно перекрестилась. Поклонилась в последний раз и исчезла в джунглях. «Штучки в стиле Кьонга», — подумал священник, когда расколол огромный орех. Внутри тяжелого кокоса, зревшего не менее полугода, вместо прозрачного сока оказался плотный предмет, завернутый в банановый лист. Сложенный пополам блокнотик. Если бы не расхождение в ключевом вопросе. Речь не о трактовке сущности жизни и смерти. Все примитивнее и сложнее одновременно. Дон Паулу быстро пролистал три десятка страниц. Вне всякого сомнения, четкие ровные строки принадлежали руке Дона Гомеша, погибшего на Аньяре в 47-м. А на последней странице круглились большие неуклюжие буквы, составляющие короткое послание ему, Дону Паулу. «Учитель! Огонь в горе уснул ненадолго, и я спешу выполнить кэмхэ, как это делал сеньор Кихот, если верить сеньору Сервантесу. Только вам могу доверить аньяр. Какая неудобная вещь письмо, ведь вы не можете спросить, о каком аньяре я думаю. Надеюсь, что поймете и так. Помолитесь за мой кэмхэ Пресвятой Деве. Я иду сотворить грех, но грех праведный. Я надеюсь вернуться, чтобы и далее постигать чудеса, угодные нашему милостивому Богу. Увидимся здесь или когда-нибудь. Ваш верный ученик Саоан». От часовни Дон Паулу быстро спустился к бухте, то и дело поскальзываясь на мокрой траве. Пока он читал записку Саоана, гроза двинулась на запад, и далеко в океане, сквозь облачные прорехи, в воду воткнулись невесомые столбы солнечного света. Ловцы жемчуга впервые после извержения спустили на воду узкий и длинный плот и в шесть весел уверенно отгребали от берега. Увидев священника, они торопливо закивали, сначала закрывая ладонью глаза, а потом по нескольку раз крестясь. Дон Паулу прошел берегом к деревне. Дети первыми увидели его приближение, порхнули по хижинам, и когда он подошел к чистоколу, Махат уже ждала у ворот. Ее рябое лицо казалось маской в грозовом свете. Только черные бусины глаз блестели настороженно и недоверчиво, отражая далекие зорницы. «Мы ваши дети, падре», — сказала женщина и склонила голову, не дожидаясь, когда священник подойдет вплотную. «Вы спустились к нам, и Дева Мария радуется выбору Саоана». «Где он, Махат?» Теперь Дон Паул увидел, что через щели в чистоколе на него смотрят десятки пар глаз, дети и взрослые от мала до велика. «Саоан дождался великого кэнхэ», — гордо сказала женщина. «Теперь кэнхэ Аньяра закончится, и снова будет хорошо». Священник пожалел, что прежде чем спускаться в деревню, не прочел записей Дона Гомеша. Возможно, хоть что-то стало бы понятнее. «Что такое кэнхэ?» — спросил он, после многочисленных бесед с Саоаном, не рассчитывая на четкий ответ. Но объяснение Махат было ясным и недвусмысленным. «Это когда боги... Бог тут же поправилась она. «Хочет смотреть, где ломается, а где нет. Человеку, Кэнхэ, это как вплавь через акулий пролив. Камню попасть в лаву и не растаять. Дереву сгореть и пустить новые ветви. Может, да, может, нет. Кэнхэ». Дон Паулу стремительно поднялся по тропе на другой склон. Дом колдуна молчал той особой пустотой, что возникает в отсутствии хозяев, но священник долго собирался силами, чтобы войти внутрь. Въевшийся дух трав, кореньев, снадобий, красивые темные циновки. В углу вырезанные из довоенных журналов и газет изображения Девы Марии и Христа, чуть ниже задернутая сатиновой занавеской полочка. Подойти чуть ближе, протянуть руку. Почему так дрожат пальцы? Взяться за край и отдернуть, что проще. Сердце заколотилось в горле, лоб покрылся испариной. Может, зажмуриться? Ну же! Рывок! И готовый ко всему, Дон Паулу открыл глаза. На полочке ничего не было. Дыша открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, священник вышел на крыльцо и встретился взглядом с дряхлым-дряхлым аньяром, замершим у ворот. «Дон Паулу Кьонг», — почтительно сказал старик. «Одна из моих непослушных коз повредила копыта на скале Гомеша. Сделайте ее ногу целой и призовите ее к послушанию именем вашей Девы Марии, которая одна сильнее всех богов Аньяра, собравшихся вместе». Торопливо приблизился и, рухнув на колени, припал губами к руке священника. Дон Паулу содрогнулся, но нашел в себе мужество ответить: «Веди меня, сын мой». Затем перекрестился сам, перекрестил старика и последовал за ним. Полковник Апату, изящно седой, по-военному уверенный в жестах и изречениях, нарочито медленно провел пальцем по левому, а потом правому усу и непринужденно рассмеялся. «Прелюбопытнейший островок, друзья мои! Представьте себе заглавную букву «А». Ножки — две длинные каменные косы, между ними прекрасная бухта. Мелковато для крупных судов, но миноносцам и тральщикам лучшего не надо. Верхняя часть буквы — черная скала, крутая и неприветливая. Потому что в середине, в треугольнике, настоящая дорога в ад, жерло действующего вулкана. Коптит без остановки последние 100 лет, раз 5 пугало лавой. Что интересно, течь этой лаве вроде бы некуда, только в бухту. А деревня, куда меня высадили с моей ротой, ни разу в пекло не попадала, как заколдованная. Дома мхом обросли, лианами с 20 шагов и не заметишь. В дальнем конце зала появился Диксиленд в белых смокингах, заблестела расчехляемая медь. Апату откинулся в кресле, пригубил шабли, торопливо соображая, что рассказывать, а что опустить. Полковник мог себе позволить этот клуб лишь раз в неделю, но связи и контакты, возникающие из-за сигары или партии в бридж, стоили вложенных денег. «И что же?» Де Ривейра, владелец обширных латифундий к востоку от Сан-Паулу и нескольких этаноловых заводиков, иронично прищурился. «Удалось вашим молодцам воткнуть в кратер нетленный французский флаг? Зачистили остров от японских шпионов?» Полковник развел руками. «Еще одно чудо! Почему японцы не окопались на этом острове, ума не приложу. Вокруг еще недавно шла форменная бойня. Американским металлоломом усеяны все проливы. Щепки от японских десантных ботов до сих пор носят по волнам. Самураи знали толк в войне и не использовали такую бухту». «Может быть, не наладили контакт с местными жителями?» — спросил Риттерберг. Дантист, швейцарский подданный, похожий на зубного врача ничуть не более, чем на швейцарца. Таких ребят в черном Апату насмотрелся еще в Лиссабоне до начала войны. «Любите мистификации, Рихард? Что могут противопоставить регулярной армии дикие пещерные люди? Вы представить себе не можете, какой разрыв между человечьими племенами создан техническим прогрессом. Мы входим туда, куда считаем нужным. Жапонезы тоже могли бы использовать остров по своему разумению, хотя там, на Аньяре, мы почувствовали себя экипажем Кука. Туземцы — натуральные людоеды, безо всяких преувеличений. Метрдотель невольно прервал их беседу, подойдя, чтобы принять заказ. А Апату на секунду выпал из реальности и снова замер у дверей казармы, вглядываясь в сплошную стену леса. Из ниоткуда пришла стрела. Стоявший рядом капрал осел на землю, царапая пробитое горло, а с вышек заговорили пулеметы. «А ведь если прийти на Аньяр сейчас, то и от нас ни следа», — подумал полковник. «Тишь да гладь, Божья благодать, и бамбуковые колья». Который раз Апату пытался выдавить страх через смех, и весело становилось всем вокруг, только не ему. Тут подали закуски. Продолжение рассказа Ивана Наумова «Сан-Конг» в следующем выпуске «Модели для сборки».